Укусила кобра, я стал добрый. В гороскопе прочитал, близнецы люди ненадежные. Моя жизнь стоит дешево, и паспорт лишь мой документ. Под обложкой лежит гашиш, палит мент, печаль. Твоя печаль сектору похуй, отвечаю. Детский сад на улице Боссова, все горки были мною обоссаны. А вы все обсоски, обсосы. Скоро весна, сплю, руки свисают с кровати. Весьма ненавязчиво, кстати. Дорога тебе нахуй с катертью. На серваке КС песня про Павлика и Валеру. В Тамбове тусуется Лера, леди. А вы какие курите сигареты? Наверное, самые лучшие на свете. Окей, бля, кому бошки, кому фистинг? Навальному лишь бы митинг. Долбит бит на восток, сектор на сцене. Занимайте места в зрительном зале. Петухи ебаные, ебаные. А ёшкин хуёшкин, я на работе. Заработал миллион. Шлю тебе открытку. Йо, это сектор, у нас скоро концерт в Осетии. С Птицыным посети на сеттинге. Посвяти нам все свои песни. Педик ебаный. Я это рэп-группа Кровососок. Трава и водка с соком. За столом с масонами. В основном снится лютая хуета. Ну и там неуютно. Пьяные ублюдки в каютах постоянно блюют. А я проблевался от ханки. Спустя пару часов в синагоге на Хануку. Салам мизантропу в Тулу и Максиму в Ялту. Был выбор взять эту или ту. А есть чё? Да не, братан, нет. На ты клинту. Быть понятым тупо или непонятым трупом. Вдыхая драп, забыть про трубы. Быть добрым и грубым. И грубым. Долбить без конца доп с дымом по кругу. Сектор, это не тру. Не твой друг, блять. И не твой друг, блять.